Глава 16. От тебя до берега. Алина видела берег. Он был достаточно близко, чтобы разглядеть мелкие подсвеченные домики на склонах, горящие цепочки фонарей на узких извилистых улочках. Они проскочили мимо какой-то относительно крупный населенный пункт, и темные склоны стали шире. Жаль, Лоу проскочили, там была пристань. Теперь придется где-то прямо к берегу причаливать. «Главное, в темноте не напороться на волнорезы или бетонные блоки», — объяснил Стас, когда Алина с сожалением провожала взглядом огни на берегу. Катер шел уже намного медленнее, и страх, что их вот-вот догонит скоростная лодка похитителей, которые уже выловили своего главаря из моря, Алину не отпускал. Все, что ей оставалось, — это вцепиться в Стаса и надеяться, что он знает, что делает. Мотор катера вдруг начал захлебываться и кашлять, нестройным грохочущим гулом, как сломанная старая машина. «Да блин! Еще немного!» Стас снял с себя Алину и начал дергать рычаги и переключатели на панели, пытаясь продлить агонию простреленного двигателя. Попутно выкручивал руль, чтобы темные силуэты гор с редкими огоньками оказались прямо перед ними. Пока мотор хоть еще чуть-чуть тянул, надо было подплыть к суше. Но, кажется, они не были настолько везучими. Алина уже слышала далекий шум волн, разбивающихся о берег, который было почти не видно. Потом внезапно тишину прорезал ритмичный грохот, мчащийся по путям возле самой воды электрички, светящиеся окошки, которые снова начертили для них береговую линию. Двигатель окончательно сбился и заглох, погружая темный мир вокруг в оглушающую тишину. Только шум прибоя и поднимающийся ветер, который пах озоном. Кажется, с моря надвигалась гроза. «Что еще для счастья надо? Что мы будем делать?» Пытаясь скрыть в голосе отчаяние, спросила Алина, берясь за плохо видную в темноте руку Стаса. Как только заглох двигатель, подсветка у катера вся тоже выключилась, погрузив их почти в полную темноту. Глаза привыкли не сразу, чтобы начать различать очертания. «Сейчас», — ответил Стас, залезая в карман джинсов. Но телефон, который блеснул в его руке, не включился, так и оставшись мертвым черным кирпичом. «Блин, похоже, разбил. Это плохо. Мне нужна связь. Надо доложить, что они могут попытаться уйти в Абхазию. Если нас не найдут. Или наоборот, найдут слишком быстро». «А как мы на берег попадем?» — не выдержала и спросила она, чувствуя, как катер все еще медленно движется к нему, подгоняемый волнами. Чем ближе становилось дно, тем сильнее они раскачивали его. Придется вплавь. Стас подошел к борту и вгляделся во тьму. Хоть бы электричка опять проехала, чтобы оценить удаленность. Но, как назло, кажется, и они кончились. Алина поежилась от мысли, что придется прыгать в остывшую морскую воду и плыть почти вслепую. «А если там камни? А если донное течение?» Ее голос дрогнул. «Тут уж и не знаешь, что хуже. Если Игнатова выловили и двинулись за нами, то наш катер очень быстро найдут. А так его снесет, но уже без нас. На берегу сложнее будет нас отыскать. Я примерно понял, где мы. Тут особых течений не должно быть. И берег чистый, галечный, без бетонных блоков. Так что есть хороший шанс выплыть». «Кажется, я не настолько хорошо плаваю», — засомневалась Алина, встав рядом с ним у борта. «Когда ты заплывала за буи, ты так не считала». Он вдруг придвинулся к ней ближе и обнял за талию, прижался всем телом, словно хотел согреть. «Не бойся, я с тобой». Он приблизил свое лицо к ней, и Алина вдохнула его сводящий с ума запах, от которого она еще совсем недавно растекалась лужицей эндорфинов по танцполу. По телу пробежала дрожь. Неясно, от сырого промозглого ветра с моря и отсутствия нормальной одежды или от этой внезапной, кружащей голову близости. Сердце забилось еще сильнее, чем до этого колотилось от страха. «Я хорошо плаваю», — сказал он где-то возле самых ее губ, обдавая их горячим дыханием. «Я тебя спасу». И с этими словами он поцеловал ее, сладко и жарко впиваясь в губы. Волна подтолкнула катер и подкинула вверх, а Алине показалось, что это только ее одну подбросило над землей от этого поцелуя. В голове зашумело, а губы защипало, будто электрическим током. Она шумно вдохнула носом и обняла Стаса в ответ, вжимая в себя за затылок. Открыла рот и начала жадно целовать, будто может не успеть насладиться этими поцелуями. Стас тоже часто задышал и сладко, коротко простонал, не ожидая такой реакции от легкого приободряющего поцелуя. Алине нужно было нечто большее, чем просто взбодриться. Ей нужен был настоящий стимул и серьезный повод плыть за этим человеком хоть через все Черное море, лишь бы в конце оказаться снова вдвоем, не потерять его. Не потерять себя в этих объятиях и поцелуях, которые никак не заканчивались. Перед смертью не надышишься? Или не нацелуешься? Издалека прикатился гулкий раскат грома, и резкий порыв ветра толкнул их обоих, вцепившихся друг в друга, чтобы привести в чувство. Волна, разбившаяся о борт катера, окатила их мелкими холодными брызгами и заставила расцепиться. «Нет смысла больше ждать. Мы близко к берегу. Я слышу это. Здесь уже не глубоко», — проговорил Стас, нехотя отрываясь от ее губ. Алина закусила нижнюю губу, пытаясь собрать мысли и понять смысл произнесенных им слов. Она предпочла бы вечно целовать его, пока не сойдет с ума. Как же ее накрывало от него? Штормовой волной так не накрывает. «Хорошо, с тобой куда угодно», — согласилась она. Катер развернула и начала сносить течением в сторону, судя по тому, как сместились далекие огни на склонах невысоких здесь гор. Стас осторожно перелез через борт и нырнул в воду с громким всплеском, потом вынырнул, громко отплевываясь и фыркая. «Давай, прыгай, тут достаточно глубоко и безопасно». Позвал он ее из воды, и Алина тоже решилась. Залезла босыми ногами на низкий бортик на корме катера и спрыгнула, надеясь, что не на голову Стасу. Когда она вынырнула, тут же почувствовала на себе его теплые даже в воде руки. Он коротко приблизился и чмокнул ее солеными губами, а потом потянул за собой. «Плыви передо мной, вон туда. Я буду за тобой следить и направлять». «Хорошо», — выдохнула Алина, пытаясь выровнять дыхание и расслабиться. «Кто знает, сколько плыть. Надо распределить силы». Какое-то время она сосредоточенно плыла довольно торопливым брасом, подгоняемая в спину волнами, которые то и дело приподнимали ее. Сзади слышались ритмичные всплески по поверхности воды. Стас плыл за ней и приглядывал. Это внушало уверенность, и страх темноты, глубины и неизвестности вокруг немного отступал. По поверхности воды начали падать редкие капельки с мелкими, но громкими шлепками. Алина не могла понять, почему она плывет так долго, одна все еще не чувствует. К тому же она начинала уставать, сказывалась усталость и нервное перенапряжение. Сил и так было немного, она же не профессиональная пловчиха. Очередная волна со спины не просто подняла ее, а уже накрыла своим пенным гребнем, заставив хлебнуть воды от неожиданности. Она на мгновение погрузилась под воду, но тут же оказалась на поверхности, выталкиваемая туда спасателем. Он каким-то особым способом подхватил ее под грудь и поплыл боком, загребая одной рукой и толкаясь ногами. «Я больше... Где же...» Пыталась она не нахлебаться, но при этом объясниться, что устала, а где берег непонятно. «Еще немного», — коротко ответил Стас, и их снова накрыла волна. «Еще больше и громче. Значит, берег точно был рядом. По ногам ударили камушки гальки, поднятые с близкого дна». Следующая волна толкнула их так сильно, что почти расцепила, закидав камнями чувствительно больно. Потом вдруг потянула обратно в море, но Стас не давал ей этого сделать. Прибой оглушающе разбивался о берег, придавая сил и веры, что вот он, уже в паре метров от них. Осталось рвануть еще крохи, два раза взмахнуть руками и ногами. Очередной вал пены ударил их о твердый берег, замешивая в кашу разбавленной соленой водой гальки. Алина в последний раз макнулась с головой, накрытая пеной, как вдруг Стас резко потянул ее вверх и спустя мгновение уже поставил на дно. Через пару шагов их снова сбило с ног, но цель была настолько близко, что они готовы были на нее выползти. Из последних сил она толкалась руками и ногами, а в итоге оказалась вытащенной Стасом на берег. Последняя жадная волна только облизала их ноги по колено. Ей осталось только обиженно ловить пенным языком воду, ручьями текущую из двух человек. Тяжело дыша и слыша свой собственный нервный, но радостный смех, Алина побрела, поддерживаемая Стасом, по берегу, подальше от кромки воды. Вокруг из темноты проявлялся узкий пустынный пляж, облезлые кусты и железнодорожная насыпь впереди. Волны разбивались где-то позади, почти не доставая до ее босых ног. Только капли дождя, летящие, казалось, горизонтально, бились в тело, да сырой ветер неимоверно холодил остывшую кожу. Через несколько шагов она споткнулась и увлекла за собой и своего спасателя, который повалился на жесткую бугристую гальку, ловко ловя Алину. Сквозь мокрую, прилипшую ткань платья она чувствовала его сильное твердое тело, когда он вдруг перекатил ее на себя и крепко обнял. «Получилось, Алина! Получилось!» задыхаясь, сказал он куда-то в ее шею, пока обнимал. Она крепко стиснула его в ответ и снова засмеялась, как умалишенная. Их не унесло течением и не разбило о камни. Да они просто в рубашке родились, плавать по ночам в неспокойном море. «Безумие! Безумие! С ума сойти от того, как оно близко!» «Ты спас меня!» – прошептала она и поцеловала его вновь. Ей даже видеть его не нужно было, чтобы знать, что он с таким же удовольствием закрыл свои красивые зеленые глаза и растворился в поцелуе вместе с ней. Больше ничего не сможет им помешать или разделить. С оглушительным раскатом грома небо разорвалось огромной брешью, и берег волной накрыл плотный шумный ливень.